Наши дочери еще не возвратились из школы. Лена только что выкупала сына и одевала его. Из ванны веяло горячим паром и запахом лаванды. Сын обожал ароматное мыло, а дочери-близнецы — духи. «Краси вчера умерла», — сказал я. «Отравилась грибами». Лена посмотрела на меня, словно не сразу поверила тому, что я сказал. Может быть, подумала, что я шучу? Однако мой вид был достаточно унылым, и жена торжествующе прошептала. Так я и предполагала. Ну и пророчица! Прямо так и предполагала, что она будет отравлена. Предполагала, что ты влипнешь в какую-нибудь историю. Чуть завидишь смазливую девчонку, начинаешь смотреть на нее телячьими глазами и совсем теряешь голову. Возможно, я не доглядел. Ну, что ж теперь будет? Прикажут кому-нибудь из моих коллег вести расследование. Если расследовать будешь не ты, мне ясно, что обо всем этом думает Веселинов. Получай, — сказал я себе, — получай за то, что делишься с женой. То, что ты говоришь ей о своих коллегах и начальниках, она тебе припомнит в самое неудобное время и в самой суровой форме. Точно ударит под дых. Едва ли был смысл возражать ей или оправдываться. Как обычно в таких случаях, права оказывалась она. Мне не сиделось дома, я открыл холодильник, чтобы перехватить чего-нибудь, потому что был голоден, и уйти. Куда сейчас? Хочу найти вторую манекенщицу. Зачем, если ты не будешь заниматься этим случаем? Это еще не означает, что мне не надо поговорить с ней. Ищешь неприятностей на свою голову. Давай, давай. Лена была права. Но я считал, что у меня есть основания действовать именно так. Я не веду никакого расследования. Просто хочу проверить, где Дашка, и если можно, поговорить с ней. Она жила в старом трехэтажном доме с потрескавшейся штукатуркой и проржавевшими водосточными трубами. Окна, выходящие на улицу, светились. Где-то верещал младенец, откуда-то из другого окна слышалось, как супруги обстреливают друг друга эпитетами типа «бездельник» и «дурочка», не смущаясь, что привлекают внимание всего квартала. В подъезде меня обдало запахом плесени и сырости. Я бы не удивился, если бы ступил в лужу с лягушками. Дашка жила на последнем этаже. Какой-то предприимчивый хозяин переделал чердак в мансарду и получал за нее половину Дашкиной зарплаты. Я позвонил, прислушался. Ни голоса, ни шагов. Снова позвонил, тишина. Нажал на ручку, дверь оказалась открытой. Постучав в распахнутую дверь, я шагнул через порог. «Кто?» «Дашка здесь живет?» — спросил я, продвигаясь в полутьме коридора. «Это я». «Кто там?» Голос у нее неузнаваемый. То ли простужена, то ли плачет. Не постучав, я открыл дверь в комнату. Никогда я там прежде не был, но сразу понял, что ни одна вещь не лежит на своем месте. Скатерть валялась на полу, вокруг нее были разбросаны окурки, точно большие белые гусеницы. Перед открытыми дверцами шкафа куча одежды и обуви. «Богатый гардероб для недавней студентки», — подумал я. «Большинство вещей из валютного магазина».